Фредди, я получила твое последнее сообщение и считаю его огромной похвалой. Тем не менее, у меня появилось необъяснимое ощущение, что в тебе что-то изменилось. Возможно, тебя уже не так увлекает идея книги, или у тебя нет энергии, требующейся для этого проекта, или ты просто передумал писать вместе со мной. Я с благодарностью принимаю комплимент, но не хочу писать без тебя. А даже если бы захотела, мне слишком тяжело двигаться вперед без твоих слов, которые я ценю и которые мне нужны. Я тебя не принуждаю. Я просто отказываюсь толкать этот воз в одиночку, теша себя иллюзией, что мы пишем книгу вдвоем, и тщетно пытаясь узнать твое мнение. Отказываюсь сама воплощать в жизнь проект, о котором мы мечтали вместе. Пусть тебя это не беспокоит. Все произойдет или нет, когда придет время. Тоже целую. Лаура.